Помню, как сейчас, в ГУМе как-то раз галстук я себе купил. 30 лет и зим, я неотразим, в галстуке шикарным был. Стоило его надеть, и ждал меня успех. Много знал красавиц я и покорял их всех. Множеством побед я за 30 лет был обязан галстуку. Весь прекрасный пол, глянув на него, становился ласковым. Так по волшебству сердце большинству я 30 лет разбивал, и неудач я не знал. И в том, конечно, он был виной, чудесный галстук мой. Только что за черт с некоторых пор очень растревожен я. В галстуке хожу, но не нахожу взглядов я восторженных. Знать за 30 лет выленил весь цвет, местами сильно потерт, и вообще третий сорт. И почему-то над ним видна седина. Знать пора опять галстук покупать, иначе дело табак. Все стало как-то не так. Мне уже 50, а я не женат. В этом ветреный мой старый галстук виноват.